Затем, когда защищающиеся, шумно дыша, замерли, перезарядил пистолет и еще раз и сделал пару шагов в сторону, заглядывая в дверной проем. Далеко, в конце анфилады мелькнули две тени, но прицельно выстрелить по ним он никак не успевал. «Двое ушли», — констатировал он, переводя взгляд на некоторых предателей, которые корчились на полу от ранения или предсмертных судорог. «Ничего, эти расскажут о своих подельниках». «Вряд ли», — скривился генерал, прислушиваясь к топоту ног охраны, приближающейся с тыла. «На каждом удавка повиновения. Видите желтый дымок?» Корчащиеся в судорогах воины засады прекращали движение, издавали судорожный вздох, а над их головами начинала струиться вверх ярко-желтая струйка дыма. То есть выживших заговорщиков, пригодных для допроса, скорее всего, и не было. Но если это предатели, то только по их связям и знакомствам можно будет определить других злоумышленников. По крайней мере, так логически думалось Светозарову. Но еще более важный вопрос крутился в голове на тему, а кого все-таки хотели убить в этом коридоре? Генерала, герцога, гостей из иного мира? Или засада здесь ожидала прохода самого императора? Ведь по всем временным нормативам трудно было организовать засаду так быстро именно для первой четверки. Никто из них не знал как само место поселения, так и маршрут движения, который определился только в самый последний момент импровизированной аудиенции. Ну разве что сам император знал о засаде, ведал, куда направить гостей, или дал распоряжение по иным каналам оповещения. При этом могла поступить команда уничтожить только гостей, или только герцога Лайси, а может, только одного генерала Таринти. Вдруг тот слишком надоел его далекому родственнику из-за вмешательства в уроки танцев, но тогда получалось, что верить в этом дворце вообще никому нельзя. Так что, пока налетевшая громадной толпой стража, гвардейцы и даже шаманы разбирались с телами и метались по соседним помещениям, торговец стоял в самом удобном для обороны месте, под той самой олиповатой картиной, и придерживал любопытного Хатриса у себя за спиной. Да и вообще он бы отдал сейчас все свое состояние, лишь бы только юный стажер оказался где угодно дальше от этого мира, пусть даже вместе со всем отрядом в крепости Волчий Шар. В любом случае, там могло показаться безопаснее и гораздо спокойнее, ведь он никак не мог предполагать о тех трудностях, которые свалились на плечи его супруги, сестры и вообще всех защитников твердыни Лудеранского леса. Глава 10. Рискованные пробы. А в самой крепости положение было критическим. По всеобщему мнению, заниматься уборкой тел всю ночь было бессмысленно и неэкономно. Все равно даже десятую часть сплавить в озеро не удастся, зато люди окажутся вымотаны, совершенно обессилены перед завтрашним днем. Тем более, что завтрашним днем все и решится. Если крепость падет, то в таком случае и горы разлагающихся тел уже никого не побеспокоит. А вот сами внутренние здания следовало приготовить для отражения атак хищников. Для этого в течение 2 часов вечера использовали все силы остающихся на ногах воинов и все подручные средства. Даже узкие окна были заложены наглухо, все входы и выходы, кроме нескольких, тоже. После чего был дан общий отбой, и все завалились спать. Все, кроме старших офицеров, баронов и целителей. Они все-таки собрались в одном из небольших залов для попытки хоть как-то упростить задачу на завтра. Причем первые вопросы адресовались самым младшим, квартету Арчвиллов. Но те только скорбно развели руками. Наших сил остановить сердце у этих бестий хватило только для умерщвления 100 штук. Имеются в виду те, которые прорвались за стены крепости. Остальных порешили воины и бароны. То есть на большую помощь от нас в таком сражении рассчитывать бесполезно. И ничего более существенного подсказать тоже не можем. Потому что для приготовления тех же страшных ядов, например, и распыления их перед стенами крепости нужны определенные ингредиенты. А их у нас нет совсем. Никто взять не догадался. Ну, с этим понятно, и вас никто не винит, кивнула головой Дана. Но нельзя ли нам всем вместе создать какой-нибудь щит, хотя бы вокруг самого вместительного строения? И опять, после переглядывания между коллегами, отвечать взялся Рафазилай. Для создания такого щита необходим громаднейший опыт и наличие как минимум 2 целителей 4-го уровня, то есть таких, как наш ректор Академии. Понятно, ни того ни другого у нас нет. Тогда давайте думать на тему тех самых странных лучей, которые чувствует своим телом графиня Светозарова. Мы тут предварительно прикинули и предположили, если попытаться отторгнуть эти лучи, падающие на внутренний двор крепости, то может случиться, что кайриги лишатся тянущего их сюда таинственного зова. Иначе как можно трактовать такое совпадение? Лишь только поток из дальнего городища усилился, здесь он во много раз пропорционально увеличился. Его силу графиня чувствовала, даже находясь на крепостной стене. Один из арчевилов угрюмо спросил, а почему мы никаких лучей, волн, сияния или малейшего давления не чувствуем? Причем никто, даже наши младшие соученики. Или у вас получается, госпожа Маури? Увы, баронесса пожала плечами. Я тоже словно слепая и глухая. Все эти потоки силы чувствует только один человек. Ну тогда пусть ваше сиятельство, обратился Рафа к побледневшей и нахохлившейся Александре, показывает, где эти лучи и что нам надо делать. Кстати, какова их сила сейчас? Почти вернулась к той норме, которую я заметила днем, ответила та. Ну а показать, так я даже ни одного вашего магического удара или чего иного до сих пор рассмотреть не могу, так что подсказчик из меня никудышный. Со своим предложением выступил Василий, а если Шура слетает и на другие городища да проверит там, ночью, ранним утром, шутишь, фыркала Дана в унисон со всеми остальными. Как мы поняли, сегодня нас атаковали кайриги из ущелья, ведь они так и перли из леса только с южной стороны. Так ты теперь хочешь, чтобы к ним присоединились и твари с западного болота? Да нет, я говорю о северных развалинах. Может и туда отправится часть этой неведомой силы? Сомневаюсь, Александра бездумно крутила в пальцах крупнокалиберный патрон. Скорее всего, и там вздуется неведомая сила, для которой, как почему-то уверена, именно я послужила неким катализатором, толчком для выплескивания. Скорее всего, я и в южном городище что-то нарушила, вот с него да плюс с юго-западного их хлестнула в небо неведомая сила. Правильно, кивнул генерал Мудрах. Провоцировать новые вспышки неведомой энергии, чистое безумие. Но меня вот тут несколько заинтриговало одно слово господина Арчевилла. Призыв. Если оттуда идут толчки и сюда сходится точка какого-то призыва, то почему именно сюда рвутся кайриги? Что это значит? Ну уж никак не центр для их экзальтированного паломничества. Резко отверг гипотезу Курт Вайсон. Никто из тварей в сам круг не стремился. Действительно, во время штурма более 200 тварей перемахнули через стены и метались по всему двору, в том числе и по малому двору, зажатому между низкими стенами и ведущему от главных ворот. Мало того, в самом центре круга и сейчас валялось около десятка тел, которые вовсе туда не стремились, просто пробегали рядом и были уничтожены, как и все остальные. Следовательно, на первое место начинала выходить совсем другая теория, которую принялся озвучивать генерал. Тогда получается иная картина. В древние времена кто-то построил крепости городища с таким расчетом. Враг захватывает крепость. Группа магов, а то и одна только пара отправляется в городище и своими телами активирует иные магические силы. Те доводят всех тварей моментально до состояния бешенства и направляют на штурм захваченной врагами цитадели. Час, максимум два, и враг растерзан в мелкие клочья, а довольные победители преспокойно возвращаются в волчий шар. Вроде все сходятся. На некоторое время все напряженно задумались, мысленно признавая правоту ветерана и пытаясь отыскать в его словах хоть какую-нибудь нелогичность. Такую прореху нашла Сильва. Палка о двух концах, точно так же могли использовать кайригов в своих целях и враги, а вот и нет, ведь сколько сотен лет целители и маги бродили по городищам, стояли в центре кругов, да и здесь истоптали каждую плиту на подворье, и ничего у них не получилось. Значит, есть какой-то неизвестный им секрет, и только тело графини Светозаровой, обладающее массой еще неизведанных возможностей, совершенно случайно спровоцировала выплеск силы. Все глаза опять скрестились на Александре, ей аж жарко стало. Зачем на меня так смотреть? Я и не скрываю своей вины. Пока все отводили глаза, улыбнувшийся Петр решил разрядить обстановку. Тут вопрос в другом. Раз ты разбудила неведомую силу, то, может, твое тело эту силу и остановит. Отгонять руками, как вертолет винтами, ни в коем случае. Просто немного дольше постой во дворе замка, а еще лучше вообще поставь там, в круге, палатку и ложись в ней спать, если тебе те лучи не вредят, конечно. Договорить он как следует не успел. Черноглазая подруга, как имеющая на то право главнокомандующий, ткнула ему локтем под ребра, да и остальные бароны зашикали. Но сама графиня Светозарова вполне мирно улыбнулась. А что, нечто ценное в этом предложении есть, можно и там поспать, в крайнем случае. Если ничего путного не получится, то хоть высплюсь на свежем воздухе, а то здесь задохнуться можно. В самом деле, освещаемый свечами и факелами зал, после того как снаружи заложили все вентиляционные щели, стал напоминать собой душегубку, да еще и с таким количеством людей внутри. Как ни странно, но после этого высказывания так ничего больше умного и не придумали. Разве что полчасика еще спорили о второстепенных, неактуальных мелочах. Здравая идея на тему, что делать и как противостоять завтрашнему штурму, так в голову никому и не пришло. А в том, что штурм будет обязательно, никто из ветеранов во главе с генералом Мудрахом не сомневался. Так что вскоре все разошлись по своим местам, обороны легли с оружием прямо на крыше центрального здания крепости. Все-таки пример графини Светозаровой и в самом деле оказался заразителен. А она лично только и попросила расчистить место в круге двора от тел павших тварей да посыпать песочком слишком уж толстые пятна крови. Затем выволокла туда высокую лежанку с матрасом и разлеглась на ней без установки палатки. Чистое, звездное небо только одним своим видом отрицало дождь в ближайшие часы, хотя под утро сырость все-таки достала. На всю долину, покрыв ее вровень с крепостными стенами, опустился густой туман. Дело, между прочим, довольно редкостное, и даже ветераны могли пересчитать такие случаи по пальцам. Разве что генерал Мудрах с неописуемой радостью на лице, когда выбрался на крышу здания и осмотрелся, стал хвастаться. А мне доводилось видеть подобное 41 раз. Вот так-то. На его, в общем-то, негромкие восклицания зевающая и протирающая глаза Дана отозвалась с непониманием. Ну туман, ну 41 раз. А радоваться чему? Ха. И еще раз ха-ха. Веселился ветеран. Да тому, что в такой туман кайриги никогда не атакуют. Правда. Сразу проснулась госпожа Маури, готовясь вопить от радости на всю крепость. Правда, правда. Только вот голосить не надо, осадил ее радость Мудрах. Мало ли кого своим криком с лёжки сорвешь, или напугаешь, потом будет бегать. Оно нам надо, баронесса выразила свою радость понебратским похлопыванием генерала по плечу и только потом переспросила. Так все-таки кайриги не атакуют в любом случае или ничего не видят. А если будем кричать, сориентируются на звук, пока не знаю, и на этом мой личный опыт заканчивается. Потому что сейчас явно не сезон для тумана, не только на моей памяти, но еще никогда в истории в это время года тумана не случалось, даже слабенького. А тут, гляди, какой, теперь уже все вставшие бароны озадачились и смотрели вокруг с удвоившимся напряжением. Волны тумана местами клубились так, что переваливали через стены и серой дымкой, правда еще вполне прозрачной, заполняли внутренние подворья. Солнце еще не встало, но уже дневной свет довольно неплохо освещал все пространство. Даже хорошо видимая отсюда кровать с графиней среди недалеко оттащенных тел кайригов просматривалась отлично. А вдруг как раз в этом тумане кайриги уже взбираются по вчерашним горам из плоти? Проворчал Курт. Может, разбудим Шуру? Предложил Петр, чувствуя именно себя виноватым в выборе такого странного места ночлега. Бесполезно метаться. Если твари уже так научились красться без рева, да еще и в тумане, то нам все равно через 10 минут настанет конец. Лучше припомним азбучную истину. Раньше, чем через час после восхода хищники не попрут, напомнил о своем опыте генерал. Так что пусть графиня еще поспит. Но раз не сезон, откуда такой туман? Продолжал выпытывать барон Вайсон. Все может быть. Тем более, что вчера здесь уничтожено такое количество кайригов, что порой и за 2, а то и 3 года не случалось в общей сумме. Только от их тел, крови и еще невесть чего мог образоваться не только туман, но и ядовитый газ. Кстати, если трупы не убрать за 3-4 суток, то так и получится. Задохнемся от вони. Так и стоя на крыше, приступили к интенсивному обмену мнениями по вставшему вопросу. Начать немедленный вывоз тел в реку или все-таки выждать до завтра? По утверждениям ветерана, туман никогда не стоял больше 1 дня, а вот действия кайригов после него не поддавались какой-то определенной статистике. То они вновь шли штурмом, то наступал очередной период благости. Только когда солнце стало пробивать облака над лесом своими лучами, Сильва неожиданно спохватилась. «Чего мы так расшумелись? Нашу Соню разбудим». Тогда как Дана обеспокоилась совсем по иному поводу. «Не нравится мне такой крепкий сон, как бы с ней чего ни случилось». И уже в полный голос, сложив руки рупором, крикнула в сторону кровати. «Шура, просыпайся! Александра, ну сколько можно спать? Эй! Графиня Светозарова, а, уж день давно и ночь прошла, и словно в издевательство над потугами госпожи Маури, Волна клубящегося тумана скрыла спящую женщину с глаз, будто накрывая беззвучным одеялом. Теперь уже все изрядно переполошились и бегом бросились вниз. Глава 11. Происки бюрократов. Опознание тел воинов, которые находились в засаде, проводилось тут же, на месте. Тем более, что и следовало только снять с верхней части лица дешевую бутафорскую полумаску. И все были опознаны моментально, разве что несколько тел осталось временно в стороне, ибо их лица оказались значительно искорежены пулями или ударами генеральской сабли. Хоть это и ввело генерала Терьенти в транс, но все заговорщики беспрепятственно входили, если можно так выразиться, во дворец. Несколько из них состояли в страже, несколько в императорской гвардии, часть принадлежала к наружной охране, и несколько просто подвязались на службе в роли столяра, плотника, свечника или цирюльника. Такой разнобой занятий и обязанностей сразу отодвигал изобличение главных инициаторов засады в туманное будущее. Хотя стоящий рядом с торговцем герцог Лайси так прокомментировал результаты опознания, тут явно не обошлось без шаманов. Удавки повиновения только они могут наложить, да и провести такой набор предателей в структуре дворца вряд ли удастся посторонним лицам. Говорил он шепотом, и также тихо Дмитрий попытался у него уточнить, а есть у тебя подозрения на конкретных людей? Не без того. Может, кто-то из нас мешает императору? Лорас долго думал, присматриваясь к царящей вокруг суете, прежде чем ответить, ни в коем случае. Хангверду десятому уничтожение любого из нас ничего путного не принесет, я и так в его руках, Терьенти, тем более, а на тебя со стажером вообще молиться следует. Да и не такой император простак, а кто тогда? Хаэм, говорю же, шаманы, причем на самом высоком уровне. Не удивлюсь, если потом здесь и прах и окажется замешан. Редкостный ханжа, мизантроп и карьерист, верховный шаман, так вроде выше некуда, ему-то зачем, а гонор, а амбиции, а непререкаемость и авторитарность. Это ведь по его настоянию травит наши альгендры, и те гниют на корню. По большому счету черным выдрам от этого гнилого дерева большого урона не будет. Ну, и сдохнет десяток, два, не больше, зато на их место подтянутся сотни новых. Так что гибель моего лесного герцогства – самый опрометчивый шаг императора за все время его правления. Ведь мой народ мог еще год, а то и все два жить спокойно на прежнем месте. Но в таком случае, торговец сделал короткую паузу, вся эта заварушка, может быть, затеяна против тебя, тоже не сходится, продолжал ворчать герцог. Ну сам посуди, убили бы нас четверых, а потом, да император дворец бы свой развалил, но все равно нашел виноватого. Ну не скажи, вздохнул Святозаров. Порой зачинщики измены такие многоходовки проворачивают. Например, да вот сходу, убивают и в самом деле всех четверых, но твой труп аккуратно уносят и надежно прячут, а то и разделов на мелкие части, сваливают в отходы. В таком случае все будет выглядеть как твоя личная месть, а то и попытка убрать самого императора. Напоследок еще и весь твой народ подвергнут гонениям. Может такое случиться? Лорас даже назад шагнул, глядя на гостя круглыми от страха глазами. Ну ты и, если ты решишь в заговорах участвовать, любому твоему неприятелю лучше сразу на свой нож броситься. Ну, это я утрирую, не обращая внимания. О, кажется, и высшие чины пожаловали. Кто это с такой наглой и спесивой рожей? Прахой, верховный шаман. Прибывшая группа лисков сразу же стала действовать жестко и весьма энергично. Оттерли в сторону гвардейцев, разогнали по своим постам иных стражников, незаметно взяли в полукруг гостей с герцогом и примкнувшего к ним генерала. Причем Терьенти выглядел настороженным и нервным. Все это происходило под речитатив скрипучего, скорее, даже визгливого голоса местного пастыря всех шаманов, кого он только не поносил, и заговорщиков, и чужаков, и коварных ослушников приказов императора. Ходом начавшегося расследования тоже остался очень недоволен. Кто посмел сдвигать тела с того места, где их застала смерть? Для расследования важна каждая деталь, каждая часть оружия. Стыдно, генерал, что вы лезете не в свое дело, ваше место в армии, а не при раскрытии заговоров и поиске предателей. А кого мы тут еще видим? Вместо того, чтобы спровадить посторонних в иное место, так сам герцог Лайси пытается запутать следы преступления и мешает дознавателям. Эй, гвардия, четыре отделения, ко мне. Кажется, Прахой не ограничился одними только инсинуациями, а собрался прямо на месте начать некие аресты и растаскивание в стороны непосредственных свидетелей. Оно и понятно. Если Верховный собирался защищать честь мундира, то только 4 объекта нападения видели вздымающиеся над трупами ярко-желтые дымки. Генерал и герцог стали вытаскивать свое оружие из ножен. Посматривая на них, нащупал свои пистолеты торговец. Вот тут как раз и появился сам император в окружении десятка своих ближайших придворных и телохранителей. Несколько отстраненно слушая непрекращающиеся стенания, инсинуации и обвинения верховного шамана, он осмотрел поочередно каждый труп. Одного даже узнал и пнул ножкой, облаченной в изящную туфлю, и только затем приблизился к гостям, хотя первые его слова были обращены к дальнему родственнику. «Это вы их знатно посекли, жаль, что никого в живых не осталось, или разучился пленных брать, так ведь?» Попытался что-то ответить Тринти, но был прерван полным холодного льда голосом. «Молчать, сейчас немедленно отправляешься в мой флигель и там ждешь моих личных распоряжений. Чего стоишь, бегом!» Причем голос вдруг стал басистым и совершенно незнакомым. Даже шаман притих и не пытался что-то сказать. «Герцог Лайси, вы тоже переходите под домашний арест. Сдайте свой меч гвардейцу». «Отлично. Проводить герцога в апартаменты номер 20 и там содержать под стражей до моего особого распоряжения». Как это ни странно, но уходящий внутри Кари из гвардейцев Лорас не выглядел удрученным. Еще и умудрился незаметно подмигнуть торговцу. Может, именно поэтому тот не стал ничего спрашивать, когда император не слишком вежливо приказал: «А вы, со своим учеником, следуйте за мной», и первым двинулся в противоположную от прежнего направления сторону. Пришлось идти следом, но уже в дверях Дмитрий обернулся и быстрым взглядом окинул место кровавой схватки. Хищный оскал на лице Прахая ему очень не понравился. Неужели и почетных гостей собираются посадить в нечто подобное домашнему аресту? Действительность оказалась несколько хуже. Их посадили, а вернее, ввели в высоченную, сужающуюся вверх шпилем башню, по среднему периметру которой имелось очень много узких, всего сантиметров в 10, застекленных витражами оконцев. Пропустив гостей вперед и жестом оставив сзади придворных, император шагнул следом и скороговоркой проинструктировал: «Башня покаяния – наиболее тщательно охраняемый объект всего комплекса. Здесь магия шаманов бессильна. Ваша, не знаю, но постарайтесь просматривать даже еду, которую вам будут подавать через решетку двери. Кроме меня, к вам никто не войдет. Дверь могу открыть только я лично. Книги по вашему запросу постараюсь тоже сюда передать. Ну а мне? Мне надо вначале со всеми этими заговорами разобраться». Когда он ушел, массивная дверь закрылась наглухо. И только тогда Хатрис осторожно спросил: «Нас посадили в тюрьму, какая же это тюрьма?» Воскликнул Святозаров, стараясь выглядеть бесшабашным и обводя помещение рукой. «Это настоящая камера хранения. Ты какую кровать выбираешь?» Диаметр странной башни составлял метров 10 и, похоже, был рассчитан на 4 человек, а то и на 4 пары, потому что все широкие кровати являлись чуть ли не двуспальными. Между ними по периметру стены стояли тумбочки, этажерки с книгами, различными статуэтками, прочими непонятными безделушками. Посреди помещения – внушительный круглый стол с несколькими пустыми вазами из переливающегося стекла и парой подсвечников. Десяток стульев вокруг. Высота сужающейся к потолку башни не поддавалась точному расчету, но получалось метров 20, не меньше. Света в дневное время хватало и без свечей. Сухо, относительно тепло, хотя на кроватях сразу по нескольку одеял. Вроде бы жить да радоваться, но опять юный герой оказался недоволен. Причем по весьма прозаической причине. Где здесь и ночной горшок? Видимо, он терпел уже очень давно и сейчас, судя по непроизвольному топтанию на месте, мог долго не выдержать. «Очень хочется. Да», — громко изумился и его наставник. «А слона-то мы и не заметили. Ну ладно, давай поищем, а уж потом в дверь постучим». Но сколько они не заглядывали под кровати и за тумбочки, ничего приемлемого для насущной нужды не обнаружили. Тогда юноша стал рукояткой своего родового кинжала колотить в дверь, пытаясь достучаться до охранников. А сам торговец еще раз решил проверить сканером стены. Как-то у него в голове не укладывалось, чтобы в таком уютном месте для пленников, а уж тем более для кающихся, не предусмотрели элементарных удобств. И оказался прав. За каждой этажеркой, в ногах каждой кровати имелось значительное пустое пространство, и, наугад подергав все выступающие на этажерке и вокруг нее предметы, удалось задействовать устройство открывания. Совмещенный с душем санузел оказался небольшим по размеру, но вполне себе достаточным как для нужд, так и для умывания. Тем более, что даже горячая вода и несколько кусков душистого мыла имелось в наличии. Пока Хатрис находился в первом вскрытом туалете, его наставник проверил три остальных аналогичных помещения и напоследок поучительно изрек. Первая задача любого кающегося – это следить за чистотой собственного тела, а вторая – подыграл ученик, с облегченным вздохом падая на кровать. Вторая – очистить все свои душевные помыслы. Так у нас вроде грязных мыслей и не было, значит, нам легче, засмеялся Дмитрий, усаживаясь за стол и открывая первую попавшуюся в руки книгу. Поэтому мы будем усиленно заниматься, чтобы ни минуты времени не пропало даром. Вначале просмотрим всю наличную литературу, а потом приступим к твоему персональному обучению. Готов? Хатрис больше посматривал по сторонам и в темнеющую даль потолка, чем выказывал желание заняться учебой. Не лучше ли нам сбежать? Каким образом? Взлетим под потолок, расширим одну из щелей, и фьють. Торговец медленно приподнял сложенную книгу над столом. Если у нас это получится, то следует не забывать о шаманах. Как только мы станем выбираться отсюда, они нас. Книга с громким звуком упала на стол. Хлоп. И скажут, что так и было. Мол, упекли заговорщиков при победе. Так мы и с ними справимся. Все оружие при нас осталось. Спорный вопрос. Как и момент протаскивания наших тушек в узкое окошко. Можно ведь направленным взрывом и дверь сорвать. Две мины у меня есть. Но стоит ли так торопиться? Император ясно дал понять. Ему нужно время для разборок. В любом случае такие дела за день, а то и три не решаются. Так что лучше подождать. Особенно если нам и в самом деле доставят книги на затребованную тему. Если уж на то пошло, здесь мы будем в ближайшие дни в наибольшей безопасности. А если и в самом деле отравленную еду нам принесут, ха, так все мои умения и навыки, кроме главных, увы, остались при мне. Дмитрий демонстративно поднял указательный палец и с него слетел небольшой переливающийся шарик живого света. Любые яды распознаю в пище. Это только шаманов эта башня лишает их силы. А мы ведь не алиски, тем более не шаманы. И все равно мне тут очень неприятно, признался Хатрис. Или это, может, я за весь остальной отряд волнуюсь. Так и я волнуюсь. После этих слов Светозаров упрямо мотнул головой и стал успокаивать в первую очередь именно себя. Их там много, ветераны с ними, целители тоже, боеприпасов и отменной пищи чуть ли не на год хватит. И с такими бойцами, как бароны и Александра, в крепости ни одной проблемы не будет. Так что давай сгружай мне на стол все книги по порядку, а я начинаю их просматривать. Превозмогая навалившуюся на него лень, Хатрис встал с кровати, и вскоре на столе уже не было места от пыльных томов. Но и его наставник без дела не оставался, быстро по диагонали просматривая оглавление каждой по десятку страниц в произвольно выбранных местах, что представляло хоть какой-то интерес, складывал на стуле от себя слева, парочку особо заинтриговавших его книг положил на стул справа, а остальные просто отставлял в сторону со словами, начиная заставлять этажерки с левого края и по часовой стрелке. За пару часов интенсивной работы книги были осмотрены и рассортированы, после чего, словно по заказу, грохотнули засовы, часть двери открылась, образовав зарешеченное оконце. Вслед за тем весьма вежливые и предупредительные гвардейцы стали передавать внутрь башни сквозь прутья решетки не только продукты и какие-то книги, но и листы бумаги, пишущие принадлежности, несколько загрунтованных холстов и парочку наборов кистей с полным комплектом постельных красок и гуашей. Вот это дело. Кажется, мы здесь не только местную историю шаманизма изучим, но и парочку шедевров для опочивальни императорской Новоим. Не умею я рисовать, признался юноша, тем не менее с восторгом рассматривая великолепный набор цветных карандашей. В нашем районе вообще ни одного художника не проживало, а вот на бывшей главной площади они порой просто толпами сидели, но гнали нас, даже подсмотреть портреты не получалось. Ты не забыл, что у тебя уже давно есть персональный наставник? Продолжая говорить, Дмитрий споро расставлял на столе принесенные продукты. Я, конечно, не Леонардо да Винчи или Тициан, но все-таки парочку уроков у величайших художников разных миров получил. А знаешь, как они удивительно рисовали. Откуда же мне знать? Прости, увлекся воспоминаниями. Так, вроде все готово, кушать подано. Правда, из горячего у нас только печеный на поду картофель, но нам и этого хватит с лихвой. О, а это что такое? Кажется, обычная сельдь. Причем в ароматном рассоле. Если у них дамбы из торгов перекрыли все выходы в океаны, то где они вылавливают эту селедку? Неужели пресноводная? Как потом выяснилось из принесенных книг, довольно редкая рыба являлась неким подобием сельди и взращивалась в высокогорных озерах. Поставлялась на столы только знати и его императорского величества. «А во, так нас еще и кормит с барского стола», — констатировал переевший граф, развалившись на кровати с книгой в руках и почти с умершим желанием что-то изучать, искать или раскапывать. Глядя, как его ученик мирно засопел на выбранной для себя кровати, философски добавил: «Хотя оно, конечно, правильно. Поели, можно и поспать. Поспали, хаем наверняка еще поесть принесут». Но только его веки стало склеивать дремота, как вновь лязгнули запоры и открылось зарешеченное окошко. Но вместо лица одного из гвардейцев показалось личико какого-то прохиндея. «Эй, как тебя там, граф, что ли? Поди сюда, разговор есть». Такой тон и странное отсутствие с той стороны какой-либо охраны не просто настораживало. На подобное поведение следовало и реагировать адекватно. «Ты к кому, свиное рыло, свое хрюканье адресуешь? Забыл, скот, как к титулованным господам следует обращаться?» Прохиндей на это лишь нагло ухмыльнулся. «И не таких господ видали. Последний раз повторяю. Иди сюда, я с тобой криком говорить не собираюсь. Не то хуже будет». И перед его мордой показалась ложа заряженного арбалета, причем нацеленного прямо в торговца. А тому только и оставалось, что лихорадочно соображать, что за гад такой, и чего ему надо. Если хотел убить, то стрелял бы сразу. Хотя стоп, что-то тут не так. Император грозился, что башня покаяния, самая охраняемая в его вотчине, значит, сидящим тут пленникам ничего не грозит. Хотел бы убить чужими руками, сделал бы это сразу и не присылал бы сытные обеты такие нужные по науке шаманизма книги. Следовательно, за дверью одно из двух, либо враг, либо какой-то оголтелый вымогатель. Если верен второй вариант, то вымогатель или аферист в любом случае скажет, чего он хочет, даже на таком расстоянии. А если это враг, то наверняка хочет всадить в меня отравленный болт в упор. Если тут вокруг стоит магическая защита, то никто меня снаружи подстрелить не сможет. Да и моя личная защита, без сомнения, любой выстрел отклонит. Таким образом, решено. Хамлю дальше. «Слышь ты, шут гороховый, тебя видно давно вежливости не учили и батагами не пороли, или ты любишь под вожжами извиваться?» Даже через решетку было видно, насколько затрясся от злости странный, вмиг покрасневший до синевы посетитель. Тем более мерзкой показалась его вымученная улыбка. «Ладно, не хочешь по-хорошему, сейчас тебе будет очень больно», и придвинул арбалет вплотную к решетке. «Получай». Звон струны, и невидимый в толчке болт устремился вперед. Но, видимо, защита по всему контуру башни существовала великолепная, и стреляющий об этом знал, ибо его снаряд оказался неким специальным магическим конгломератом. С яркой вспышкой пробил поставленную невидимую преграду и долетел до цели. Другое дело, что помогла индивидуальная защита, да и в момент вспышки Дмитрий стал сдвигаться в сторону, пытаясь достать пистолет из кармана. Болт поэтому ударился в стену, и убийца, грязно выругавшись, решил, что промазал. Тут же его голова опустилась вниз, и раздался скрип ворота, натягивающего арбалетную струну, а потом и угрожающее ворчание. «Сейчас, сейчас ты у меня попрыгаешь», и не таких титулованных видели. Вскоре его голова опять показалась в зарешеченном окошке. Но вот поднять арбалет нежеланный посетитель не успел, разве что удивиться. Чужак уже стоял рядом с дверью и направлял в убийцу некое странное устройство из металла. Негромкие хлопки выстрелов, и с развороченным пулями лицом местный киллер завалился куда-то под дверь. При этом дверца так и осталась открыта, и через нее вполне удобно просматривалось тамбурное помещение. Хотя рассматривать там особо было и нечего. Два несчастных гвардейца лежали изломанными куклами в позах, однозначно доказывающих смерть. По всему получалось, визитеров тамбур они пропустили сами или по его непосредственному приказу, и скорее всего, судя по отсутствию следов схватки, никак не ожидали от него подлости. Следовательно, прибывший киллер в местной иерархии либо занимал очень высокий пост, либо имел некое влияние на данных гвардейцев. Как теперь быть? Не придет ли следом еще какой убивец, а то и целая кучка подобных киллеров? Может, не следует дожидаться смены караула? Вдруг и смену всю либо порешили, либо потравили? Если тут замешаны шаманы, то они в средствах не ограничены. В любом случае следовало подать сигнал общей тревоги, и сделать это оказалось довольно просто. Возле второй двери виднелся висящий на цепочке шар сантиметров 20 в диаметре. Может, только и следовало, что потянуть цепочку вниз, но Светозаров решил просто выстрелить в шар. Тот оказался вылит из хрупкого чугуна. После удара пули треснул и разлетелся на осколки, вес на цепочку ослаб, она подтянулась вверх, и где-то вдалеке отчетливо ухнул колокол. Сигнал в караулку пошел. Осталось только спокойно дождаться пятерки гвардейцев с офицером и объяснить им все происшедшее. Выслушали почетного гостя со всем вниманием и даже пообещали, что такого впредь не повторится. «А кто это такой?» — ткнул пальцем вниз торговец. Кажется, офицер побаивался недавнего визитера даже мертвого, потому что отвечать конкретно не стал, лишь отмежевался неопределенным бормотанием. «Без нас разберутся». После чего форточку на двери захлопнули, задвинули засовами, а потом еще некоторое время в тамбуре слышался топот ног, оживленные голоса и командные окрики. На немой вопрос своего давно проснувшегося стажера Дмитрий пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Даже у таких почетных пленников, как мы, могут быть трудности с выживанием. Так что нам теперь не спать?» Вполне логично забеспокоился юноша. «Следующий арбалетчик может засовы смазать, дверцу открыть так, что та и не скрипнет, и подстрелить нас даже ночью, а вот и не сможет», — обрадовался Светозаров пришедшей к нему на ум идеи. «Только вначале нам еще чуток поработать придется». Вскоре перед дверью выросла солидная баррикада из лишних стульев, этажерок с книгами и одной кровати. Пройти туда и обратно вдоль стенки было легко, а вот стрелять по расположенным на кровати людям — бесполезно. Их просто не было видно за баррикадой, как и самого стола, за которым можно работать, принимать пищу или заниматься рисованием. И только после этого гости данного мира решили преспокойно вздремнуть, сколько душа пожелает, и опять им помешали. Хотя на этот раз явился сам император. Открыв дверь, он вначале с удивлением обозрел баррикаду, обошел ее, но затем похвально закивал. «Дело полезное, но разве защита башни не сработала?» Торговец подал подобранный болт, который пронзил местную защиту и был отклонен персональной. Если защиту ставили сами шаманы, то наверняка они знают, как ее обойти. «Хм, меня убеждали, что построенная в древности башня уникальна и все ее секреты утеряны. Как видите, не все. Да, но я все равно рад, что все закончилось хорошо и ваша магия оказалась более действенной. Отныне я сменил всю систему охраны и, думаю, подобное больше не повторится». «А кто это был?» «Как мне показалось, офицер гвардии его даже мертвым побаивался. Ну еще бы, это наш главный палач вершинной империи. Очень колоритный Алиск был. Никак понять не могу, зачем он организовал заговор. Так это он главный организатор всего, скорее всего. Хотя следствие еще продолжается, и постепенно вскрывается много интересных деталей». Торговец решился на прямой вопрос. «Но какой смысл палачу было меня убивать? Есть некоторые мысли на эту тему, но я их позволю пока оставить при себе». Хангверк десятый мило улыбнулся и перевел разговор в другое русло. «Кстати, как вам книги? Уже начали просмотр, но пока ничего интересного. Вскоре вам принесут еще книг, которые отбираются по составленному мной списку. Ужин тоже вскоре подадут. Что-то еще желаете?» «Спасибо, вроде ни в чем больше не нуждаемся». Уже поворачиваясь на выход, император с некоторым смущением замер. «Ах да, совсем из головы вылетело. Там, за этажерками, мы уже отыскали, ваше величество, не стоит беспокоиться». Когда Хангверк десятый покидал башню, отчетливо донеслось его бормотание. «Хорошо быть шаманом». Когда посторонние шумы стихли, стажер с несколько кислым выражением на лице поинтересовался. «Теперь уже нам никто спать не помешает, спать будем ночью». «Может быть», — стал наставлять ученика торговец. «А сейчас я просто обязан осмотреть все окна и знать, что творится снаружи. И так чуть светлое время суток не прошляпили. В самом деле, ведь не обязателен приход опасности со стороны двери. Может и сверху что-то на голову рухнуть. Смело можно было предполагать, что отныне император будет содержать гостей в башне под стражей до тех пор, пока либо полностью не уничтожит заговорщиков, либо пока эти все заговорщики сами себя не раскроют, пытаясь добраться до магов из иного мира и убить их». Явно просматривалась ловля на живца. Следовало оставаться начеку и осмотреться вокруг со всем тщанием. Задействовав ускорители, Дмитрий последовательно облетел все окна, проверил тщательно каждое из них и высмотрел, что находится за стенами. Причем свои наблюдения и выводы комментировал вслух прямо по ходу действия. «Вроде бы каждое окно имеет зеркальное напыление с внутренней стороны, так что снаружи к нам заглянуть не получится. Вокруг башни пустое пространство, а из земли торчат какие-то каменные штыри. Может, именно они создают непреодолимый барьер вокруг башни? Больше никаких заборов нет. Виден также двор, кусок сада или, скорее, парка. Ближайшие строения, примыкающие крыло дворцового комплекса. Верхняя терраса на уровне наших нижних окон. Расстояние 10 км. Если перекинуть прочный мост, то можно в принципе к нам и пробраться. Растерявший сонливость Хатрис решил дать совет. Надо попросить императора. Пусть наши окна заложат камнями наглухо. Опустившийся вниз наставник не согласился. В таком случае мы сами лишимся возможности просматривать события снаружи, а в перспективе и совершить попытку пролома наружу будет намного сложнее. Про дневной свет вообще не говорю, намного полезнее, чем свечи. Но вот мини-датчики на движение у окон я обязательно настрою. Если кто будет заглядывать без спросу, то мы и его пулями угостим. Ладно, раз тебе не спится, приступаем к работе. Младший коллега со вздохом встал с кровати и принялся безропотно подносить на стол очередные стопки книг. Глава 12. Иной мир. Александре снился долгий фантасмагорический сон. Причем вначале ни одна частичка сознания не сигнализировала, что творящееся вокруг нее действо – плод уставшего, измученного тела, вернее, мозговой подкорки. Приснилось раннее, почти совершенно забытое детство, то время, когда ей было хорошо, беззаботно и радостно, когда вроде как жил отец и когда мать не превратилась в последнюю, подзаборную алкоголичку. Кто-то из взрослых подвел ее к краю громадной чаши, очень похожей на метеоритный кратер, и прошептал, словно дуновение ветра: «Это твой дом. Здесь мы все появились на свет». На душе было так радостно и светло от счастья, что глаза застлали слезы истинного восторга, мешающие видеть в слепящем солнце и как следует рассмотреть внутренности гигантской впадины. Но пришло подспудное озарение и подсказка, что надо просто сморгнуть глазами, мешающие слезы скатятся и можно будет увидеть весь пейзаж в подробностях. Так и случилось. Но сколько Александра не всматривалась, не могла рассмотреть на открывшейся ей долине ни единого строения, только ярко-синие окошки озер, какие-то связки каналы между ними и обильные островки рощ, раскиданные вперемешку с лугами. Над кронами деревьев парили тучи громадных птиц, похожих отдаленно на орлов. По высокой траве лугов передвигались животные нескольких видов, белые облачка отражались в синеве озер, но вот людей нигде видно не было. Поэтому малое дитя, которым ощущала себя Шура, стало капризничать и восклицать: «Где, где? Я ничего не вижу». «Ты видишь», — раздался все тот же голос Шелест, — «но не понимаешь. Присмотрись лучше и подумай, а еще лучше, вспомни». Откуда-то примчалась озорная мысль: «Наверное, имеется в виду, что мы произошли от обезьяны. Хи-хи, но их нигде там не видно, только узнаю косуль, кайригов, лосей и некое подобие жираф. Да и не хочу я происходить от обезьяны. Они хоть и милые порой, но все равно мне не нравятся. И чего тут вспоминать? В школе-интернате все равно не настаивали на нашем происхождении от макак». Стоп, пришло в голову первое осознанное размышление. Я ведь еще совсем маленькая. А значит, в детдоме вроде как быть не могла. И что это значит? Или я уже взрослая? Она попыталась вокруг себя осмотреться, но вдруг поняла, что рядом с ней никого нет. Зато появилось чувство осознания себя как совершенно взрослой, полной силы и энергии. Причем неожиданно прежняя долина пропала, а вокруг раскинулась мощная дубрава. Место сразу показалось знакомым, присмотревшись, оставалось лишь ахнуть от удивления. То самое городище на юго-востоке. Как же я сюда попала? А где тогда Елена? Над головой никто не висел, и весь лес оставался безмолвным. Неужели мне это все снится? Она стояла на том самом месте, в котором еще вчера неожиданно разбудила неведомую силу, прислушалась к себе. Ничего, никакие лучи не ощущаются. Зато появилось в душе несколько иное чувство: скорбь, тоска, тяжесть разлуки. А потом стала наваливаться непреодолимая тяга куда-то идти, вернее, как можно быстрее вернуться домой, в свой рай, в свою долину. Причем здесь долина? Уже вполне осознанно подумала Александра, все больше и больше осознавая, что просто спит. Дом наш давно снесли, и уж он никак не в той долине. Скорее, своим домом я с удовольствием готова считать замок Димы в свирепой долине, чем ту странную долину. Кстати, а ведь та долина даже более чем загадочная. Только вот почему, никак понять не могу. Что-то важное там упустила, а вот что именно, постоянно ускользает из сознания. А потом с некоторым удивлением поняла, что непроизвольно движется на ощущаемый зов. Причем движется очень странно, словно раненая или не совсем здоровая. Но вначале списала это все на собственную усталость, подумала, что еще просто не выспалась. Резкий всплеск страха и ужаса случился, когда она в таком трансе вышла из-за толстенного дерева и буквально наткнулась на пару пасущихся в траве кайригов. Руки бессильно попытались нащупать в карманах пистолеты, а рот непроизвольно выдал из себя совсем непонятное рычание. Вот именно на это рычание пасущаяся парочка и среагировала. Подняли головы, с каким-то шокирующим равнодушием взглянули на Александру и просто, словно кенгуру, присели на собственные хвосты. Потом одна особь, которая почему-то явно ощущалась как самочка, тихо рыкнула и мотнула головой. И самое удивительное, что в голове у Шуры это порыкивание легко сложилось в вопрос: «Ты куда?» Скорее всего, из-за полной растерянности, а может и чисто подсознательно она рыкнула в ответ: «Домой». Дальше начались вообще чудеса. Совсем не пытаясь атаковать замершую в ступоре женщину, кайриги грустно помотали головами и стали порыкивать, перебивая друг друга. Причем каждый их звук или два трансформировались в сознании в слова: «Ты только пришла, тебе всего не понять. Прольешь много слез, но все равно останешься здесь до смерти. А может и раньше умрешь от рук хранителей тропы. И только по тропе можно попасть домой. Но без проводника ни у кого не получается. Поэтому наш дом теперь здесь. И смерть тоже». Александра уже давно перестала шарить по себе в поисках карманов с пистолетами, только краем сознания предположив, что карманы кто-то ради шутки просто зашил. Настолько в ее сознание ударила неожиданная мысль: может, это и не сон, может, меня просто перебросило в лес, как перебрасывает Диму в его переходах. А раз меня перебросило сюда, значит, я стала понимать язык этих хищни. Нет, они не хищники, скорее, травоядные, но опять-таки разумные создания. Но тогда получается, что я и сама могу у них спрашивать. А что спросить? Кажется, они знают нечто о городище и какой-то тропе. Или лучше сразу спросить о загадочном проводнике. Вопросы в голове крутились десятками, но первым и в самом деле прозвучал самый важный. То есть по тропе и в самом деле можно вернуться в наш мир? Да, но у тебя самой это не получится. А где отыскать так нужного проводника? Не знаем. Наверное, в конце тропы. Но отыскать его так никто и не смог. Щеки у Александры стали горячими от прикосновения раскаленного, колючего ветерка, но она не обращала на это внимания. Тропа ведет в строение хранителей, и там оканчивается, да. Но если попробовать еще раз, и прорваться по тропе, бесполезно. Без проводника не получается. Много раз пробовали, умирая от рук хранителей. Но кто такой этот проводник? Как он выглядит? Как его отыскать? Казалось, кайриги стали настолько грустными и печальными, что сейчас умрут от разрыва сердца и свалятся бездыханными в сочную траву. Но ответить на эти вопросы попытались. Не знаем, как отыскать. Не знаем, как выглядит. Только известно, что проводник должен чувствовать все. Шура ощущала, как в ее легкие закрадывается что-то жутко едкое и препротивное, нос стало щипать, а глаза немилосердно слезиться. Но она постаралась закаменеть всем телом, продолжая выпытывать. Что значит все? Не все, а все. Понимаешь, все, что вокруг нас, и особенно зов призыва и зов отторжения. Дышать стало совсем невозможно, в нос словно что-то попало неприятное и шевелящееся, и Александра решила почесать переносицу рукой. Но вместо руки с диким ужасом обнаружила перед собой страшную, несуразную лапу с длиннющими до оторопи когтями. Простояв некоторое время в каком-то ступоре, она все-таки не сдержалась и изо всей силы чихнула. Чихнула и проснулась, затем открыла глаза, собираясь чихнуть еще раз, и даже не успела удивиться кардинальному изменению окружающей обстановки, как над ней склонилось лицо Елены с расширенными от дикой радости и беспокойства глазами. Проснулась. Какое счастье! Мы уже боялись, что ты умерла. Тут же на ее глаза накатились слезы, совершенно неуместные в, казалось бы, прозаичном случае. Ну, проснулась, и что с того? Все просыпаются, недоумевала Шура, сдерживая чих с помощью пальцев усиленным вращением носика в разные стороны, а второй рукой пытаясь погладить заловку по голове. И зачем меня перенесли внутрь здания? Так ведь давно перенесли. Четверо суток назад, выдала оглушающее сведение Елена. И что только с тобой за эти дни не делали целители? По щекам били, какие-то вонючие средства нюхать давали, какими-то иголками по всему телу кололи. Я так испугалась, что бы мне Димочка сказал, если бы мы тебя не уберегли». До графини Светозаровой наконец дошла вся серьезность положения, и она рывком уселась на кровати. Четверо суток, но вроде как организм ни воды, ни пищи не требует. Как же крепость? И где все? А все на стенах. Утро, солнце встает, перешла заловка на скороговорку, и огромные стаи кайвигов на опушках появились. Курт уже к стрельбе готовится, хочет их еще возле опушки расстреливать. Тем более, что несколько тысяч тел до сих пор возле дальнего периметра осталось, за четверо суток благости так и не успели все мясо в речку сбросить. Уже поднимаясь на ноги и чувствуя, как подрагивают коленки, Александра попыталась возразить: они не мясо, кайриги разумные. Но, поняв, что идти сразу не сможет, все-таки четырехдневное голодание стало сказываться, а на ней нет ни сюртука, ни ускорителей, закричала: со всех ног беги наверх и кричи, что хочешь делай, но останови стрельбу. Беги, Леночка, ну быстрее же. Женщина сорвалась с места, испуганной птахой унеслась к узкому выходу, и только после этого стало понятно, что на ней тоже нет ни сюртука, ни ускорителей. Успела Шурой по сторонам осмотреться. Здесь располагался крепостной госпиталь, сейчас совершенно пустой, но с приготовленными кроватями, стоящими рядами и аккуратно застеленными чистыми простынями. Видимо, все, даже малоходящие воины, отправились на стены, готовясь к последнему в своей жизни сражению. Опять устало усевшись на кровать, графиня узрела большой кувшин на столике рядом, схватила его обеими руками и стала пить, словно путник, вышедший из пустыни. 4 дня. Неужели такой короткий сон растянулся на столько времени? И все ли в этом сне правда? Она прислушалась, отставляя пустой кувшин в сторону, но выстрелов пока не слышалось. Хоть бы опять не начали бессмысленную бойню раньше времени. Выпитая вода заметно придала силы. Отлично. Что это на мне? Нечто в виде просторного балахона полетело в сторону. Рядом на табурете лежало сложенное обмундирование, которое раньше находилось в багаже. Хм, с меня даже специальный костюм под сюртук стянули. И кто это его на себя напялил? Только она окончила одеваться, как влетела разгоряченная бегом Елена. Успела. Они уже к лесу летели. Сейчас здесь будут. А ты почему без сюртука? И где твои ускорители? Несколько грубо накинулась на нее Шура. Мне потом Дима голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится. Ответ, как ни странно, последовал твердый и уверенный. За тебя бы мне тоже досталось, а вот за меня беспокоиться не надо. Я уже взрослая, старше тебя и вполне сама могу за себя решать. Тем более, что наилучшим стрелкам мой сюртук и ускорители гораздо нужней. Хотелось все равно с ней сильно поругаться на эту тему, но тут в госпиталь ввалились две баронские тушки, экипированные в сюртуки и ускорители. Один был на Курте, а второй на госпоже Маурии. Ну, оно и понятно. Кого еще лучше отправлять на опушку леса, чтобы там забросать готовящихся к штурму кайригов минами и прочими орудиями убийства. А вот сюртук, отданный Еленой именно Курту, навевал некоторые отстраненные размышления. Прибывшие бароны нисколько не выглядели раскаявшимися или удивленными. Проснулась. Ну ты молодец. А что по поводу какой-то разумности? Подпрыгивала на месте Дана. Там кайриги уже на опушках скопились тучами и ревут, как с ума посходили. Отдай мне ускорители. Потребовала вместо ответа Александра, и не произнесла больше ни слова, пока не закинула устройство себе за спину и не затянула страховочные ремни. И только после этого, уже двинувшись к выходу, стала говорить: не знаю, что у меня получится, но просто обязана попробовать. И мне кажется, что кайриги не просто разумны, а сейчас ждут именно меня. Зачем? В тоне семенящей сзади подруги послышались панические нотки. Что ты хочешь с ними сделать? Пока не знаю. Может, пообщаться попробую. Потом вообще прикоснуться. Да ты что, они же тебя разорвут. Они уже поднялись по крутой лестнице на крышу, и, чтобы как-то остановить графиню Светозарову, целительница ее даже за руки схватила. Но в ответ только получила недоуменный взгляд голубых глаз, от которого пальцы сами разжали рукава защитной куртки. Перед тем, как взлететь, Шура только и сказала: сон мне снился, от силы час, а оказалось, 4 суток. Но именно за этот час я познала иной мир. Постой. Попытались в один голос остановить ее и Елена, и Курт. Нет времени. Оставайтесь все на местах. За мной лететь не надо, только помешайте. Когда она поднялась в воздух и перелетала через стену, то успела заметить, насколько безмолвно, в едином порыве замерли на стенах и на крышах все защитники. Уж из них никто точно не мог понять, куда и зачем отправляется только что проснувшаяся после неимоверной спячки графиня. Но смотрели во все глаза, может, еще и по той причине, что вот они все приготовились к самому тяжелейшему бою, скорее всего, последнему в своей жизни, а тут последовала неожиданная отсрочка. И естественно, что вместе с отсрочкой у каждого в душе зашевелилась хоть маленькая, но надежда. Вдруг что-то изменилось, вдруг откуда-то придет спасение, но никто из них и заподозрить не мог, что спасение может прийти со стороны как раз смертельного врага, то есть со стороны хищников. Александра сразу отправилась именно в юго-восточном направлении, подспудно ожидая, что именно там ее, если и не ждут, то встретит более приветливо, узнаваемо, что ли. Вот только недовольный, скорее, грозный рев, несущийся из леса, все равно сковывал члены и путал мысли. А на самой опушке вид оскаленных, раскрытых в бешенстве пастей мог отогнать и испугать куда более твердого и бесстрашного человека. Да и сам танец с приседаниями готовящихся сорваться в грозную атаку созданий сразу словно отторгал любое разумное вмешательство, тем более хрупкого, беззащитного человека. Тем не менее, хоть и немея от страха, Александра решила действовать. Опустилась и встала на землю метрах в 20 от первого ряда кайригов. Те вначале от такой наглости словно опешили, даже притихли чуть-чуть. Тогда женщина сделала вперед короткий шаг, одновременно пытаясь порыкивать на вполне для нее теперь знакомом и понятном языке. «Стойте! Послушайте меня!» То ли получалось плохо, то ли тихо, но со стороны кайригов никакой реакции. Еще шаг, и повторные более громкие восклицания. Затем еще и еще. Когда расстояние сократилось до 10 метров, первое создание, вытянув вперед шею, тоже шагнуло вперед, поливая слюной почву перед собой. Еще одно мгновение, и чудище бросится в атаку. И ведь стоящей перед ним женщине довелось собственными глазами видеть, как эти вот огромные зубы рвут и калечат человеческую плоть. Но еще один шаг, и практически истерический крик вопль рычания. «Стойте! И прекратите наконец рычать! Послушайте меня!» Вот тут и случилось первое чудо. Пытающийся начать атаку кайриги словно споткнулся и припал на передние лапы. Пасть его закрылась, тогда как две узенькие полоски глаз стали постепенно раскрываться все шире и шире. Сзади его подтолкнули два нетерпеливых соплеменника, озадаченные неожиданной остановкой. Но вдруг и они замерли, прислушиваясь к гневному рычанию стоящей перед ними женщины. После чего всеобщий дикий рев стал смолкать расходящейся волной, как по мановению волшебной палочки. А над притихшим лесом все громче и отчетливее звучал несколько непривычный звук, издаваемый совсем не приспособленной для этого глоткой. Дело действительно чуть не кончилось полным срывом голоса, но Александра вовремя почувствовала хрипоту, покалывание в горле и, сделав сразу 5 шагов вперед, почти касаясь руками склоненных зубастых пастей, рыкнула. «Постарайтесь действовать спокойно и рассудительно. Мне кажется, что я смогу быть для вас проводником и провести по тропе к вашему дому». Это длинное предложение пришлось повторить несколько раз, прежде чем последовала какая-то реакция со стороны окаменевших кайригов. Причем реакция несколько неожиданная. Извиваясь и петляя между тел соплеменников, вперед выдвинулась гибкая самка, остановилась чуть сбоку и довольно приветливо фыркнула вначале. Какое-то чувство сразу подсказало, что они уже знакомы, а потом и рычание это подтвердило. «Мне никто не верил, что мы тебя вчера видели, но ты была как мы. Почему ты сейчас другая?» Александра думала только одно мгновение, потому что проводник может выглядеть как угодно, и тут же сходу предложила. «Пойдешь со мной первой по тропе?» Самка как-то растерянно оглянулась кругом, прислушиваясь к напряженному хрипу из сотен разгоряченных легких. Сразу вокруг нее возникло какое-то сероватое сияние не то страха, не то огромной печали, но тут же сменилось совершенно ярким зеленым цветом. Женщина внутренне похолодела и мысленно ахнула. «Неужели мне отныне дано видеть ауру иных существ? И что обозначает зеленый цвет? Агрессию или решительность?»